Сонет 113. Со дня разлуки глаз в душе моей, а тот, которым путь я нахожу, не различает видимых вещей, хотя на все по-прежнему гляжу. Ни сердцу, ни сознанию беглый взгляд не может дать о виденном отчет. Траве, цветам и птицам он не рад, и в нем ничто подолгу не живет. Прекрасный и уродливый предмет в твое подобие превращает взор. Голубку и ворону, тьму и свет, лазурь морскую и вершины гор. Тобою полон и тебя лишен, мой верный взор, неверный видит сон.